Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Священная Римская империя. 1525 год. Въезжаю в славный город Ингольштадт. Мне 30 с небольшим, я коренас, большеголов, лицом круглый красен. Красен в смысле цвета, а не красоты. Бороды нет, взгляд из-под лобья острый. На мне ломаная шляпа, кожаный плащ, драный и закопченный. С его краев свисают ошметки меха горностая, социальный знак. Я странствующий врач. На поясе огромный меч. Вокруг толпа. Эй! Прочь руки от моего меча! В рукояти эликсир жизни! Непосвященных прожигает насквозь! Хотите увидеть надпись на лезвии? Хорошо, только быстро! Нет, это не заклинание, это мой девиз. Да не принадлежит никому другому, тот, кто может принадлежать самому себе. Вот так. Нет, я не Фауст, я другой. Фауст умер! Все, мне некогда! Дочь князя больна, парализована с рождения. Я должен ее вылечить. Эй, олухи! Не трогайте сумки! Я сам! Реторты мне все переколотите. Так, где больная? Анализы неплохие. Контакты с ведьмами отрицаете? Да. Отрицаете. Хорошо. Руку дайте. К врачам ранее обращались? Да. Хотя разве их сейчас найдешь, врачей-то? Болтун на болтуне, попугаи с дипломами. Язык покажите. По латыни это они умеют. А вот мыслить нет. Человека не видят, природы не знают. Шире рот. Когда им о медицине думать, если они все время жрут и только деньги на уме? Рот закройте. Ну что же, ваше высочество? Паралич вашей дочери вызван недостатком спиритус витае, жизни духа. Битая, доктор. Чудес не обещаю. Когда Господь хочет вылечить человека, он не чудо творит, он посылает больному врача, такого как я. Das ist doch ein Wunder, dass ihr hierher gekommen seid. Думаю, поставим девочку на ноги. Возьмем философский Меркурий, прокаливаем, получаем зеленого льва. Прокаливаем сильней, получаем красного льва. Вина красного дайте. Хорошая. Усиливает действие лекарства. Ну, красавица моя, пей. Нравится? Вот хорошо. А теперь спать. Сколько раз говорил себе, надо требовать деньги вперед, особенно с богатых. Обещают, обещают, а после и гроша не вытянешь. Девочку я тогда вылечил. Мы с отцом ее, с князем, как раз за ужином сидели, и вдруг открывается дверь, и на пороге она стоит, смеется. С кровати встала и пошла сама. Не верите? Найдите алхимический альманах за 1525 год. Там этот случай, говорят, красочно описан. А сам я книг в руки не беру. Давно, хоть и ученый. Вообще, я не человек, а загадка. Одни зовут меня величайшим врачом, реформатором медицины, символом Ренессанса, а другие — гнусным колдуном, а то и просто шарлатаном, тщеславным скандалистом. А я очень недоволен собой. Постоянно, всю жизнь пытаюсь дотянуться, дорасти до великого искусства врачевания. Мои учебники — это мои пациенты. Природа, мир. Поэтому путешествую. Так учусь главному – мыслить. Мысль ведь это движение, открытие, меркуриальный философский танец, а не рабское перетаскивание с места на место мертвых цитат в мозгу, как мертвых тел. Фу. Как врач говорил, пока живы, учитесь мыслить свободно. И тогда будете принадлежать самому себе, а не кому-нибудь другому. Филипп Ауриол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм, известный как Парацельс, великий врач эпохи Ренессанса, алхимик, фармацевт, писатель, путешественник. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.